Федор Лопатин. «Рейс в одну сторону». Книга вторая. Читает Алекс Зборовский. Глава первая. После странного звука, раздавшегося в медкабинете, дверь оставалась закрытой. Никто оттуда не выходил в течение долгой напряженной минуты, и Трясогузов, быстро глянув на Канарейкина, жестом показал, что надо бы подойти и хотя бы дверь открыть, чтобы все наконец увидеть. Канарейкин встал со стула, книжка снова упала на пол, но охранник даже не оглянулся. Он подошел к кабинету и тихо постучал. Ему не ответили. Он оглянулся на Трясогузова. «Стучи еще», — сказал толстяк. Охранник снова постучал и крикнул в замочную скважину. «У вас там все нормально, Маргарита Павловна?» «Да-да, все прекрасно», — тут же ответила Кондрашкина, хотя голос ее был каким-то странным. «Я вам нужен? Можно к вам зайти?» вновь спросил Канарейкин. «Нет, у меня осмотр», строго ответила она. «Я сама позову». Канарейкин пожал плечами. «Слыхал?» «Ага», ответил Трясогузов. «И часто у нее так». «Первый раз, никогда раньше там никто так не падал», ответил Канарейкин. «Понятно». Трясогузов снова посмотрел на фотографии охранника, счастливое, в общем-то, лицо ребенка, пусть и сидевшего в инвалидной коляске. Наверное, Альфред в детстве тоже выглядел вот таким же довольным жизнью, только он ничего не помнил о том времени. Дверь медкабинета наконец открылась, вышла Елена, бледная и словно еще более худая. «Пока, Рит», — сказала она тихим голосом, не глядя на Трясогузова, пошла к невидимой двери, тут же открывшейся перед ее носом, когда она тихо произнесла волшебные слова. «Прошу», — сказала Кондрашкина Трясогузову, тревожным взглядом провожавшему Елену. «Что с ней?» — спросил он, как только въехал в кабинет. Кондрашкина улыбнулась. «Обычные женские дела, которые вам не должны быть интересны. Ну что ж, займемся вами». Маргарита вновь достала из ящика стола серебристый кубик и положила его рядом с медкартой Трясогузова. Он хотел заглянуть в эту карту, чтобы хотя бы прочесть диагноз или еще что-нибудь, говорившее о его лечении, но Маргарита, проследив за его взглядом, закрыла карту и, облокотившись о спинку стула, спросила: «Как вы себя сегодня чувствуете?» «Подождите, не отвечайте». Она вытянула вперед руку. «Сначала ответьте, как вы спали сегодня ночью». Трясогузов пожал плечами, потом стал вспоминать. «Ну и как же вы спали?» – вновь повторила Маргарита свой вопрос, слегка раздраженная затянувшейся паузой. «Вы знаете», – ответил Альфред. «Мне перестали сниться обычные сны, вернее, снятся, но уж больно странные они какие-то». «Почему вы называете их странными?» «Ну, потому что так и есть», – ответил он, удивляясь, что Маргарита не смогла его понять. «А если конкретнее?» Трясогузов вновь на секунду задумался. «Но мне снится одна и та же женщина, которая пропала с нашего корабля, когда мы плыли сюда на Цитрон. Многие, в том числе и я, посчитали ее тогда мертвой, но она снится мне и вроде как зовет куда-то, а я ничего понять не могу». Маргарита внимательно на него посмотрела. «Вас связывали личные отношения?» Трясогузов улыбнулся. «Нет, она мне, в общем-то, была безразлична, как женщина, но вот моему другу штуку...» Маргарита вновь подняла руку в протестующем жесте. «Нет, о друзьях мы не будем сейчас говорить, только о вас. Итак, она вас куда-то зовет, но вы не можете понять, куда, так?» «Да», – кивнул Альфред. «Вы можете описать обстановку, в которой вы в тот момент находились?» «Ну, примерно», – сказал Трясогузов, вспоминая детали. «Остров какой-то, где много солнца, ветерок такой слабенький-слабенький, песок, как на пляже, много, очень много песка. И вы знаете, скорее всего, это не песчаный карьер и даже не пляж, а, наверное, часть пустыни». «Так, хорошо», — снова перебила его Маргарита. «Мне нравится, что вы можете так много вспомнить, несмотря на то, что эти сновидения могут длиться всего несколько секунд. Но наш мозг за это время может запомнить все до мельчайших деталей. А теперь напрягитесь и вспомните, пожалуйста, что она вам говорила и как звала к себе, то есть какие жесты при этом использовала, например». Трясогузов снова задумался. О своих собственных снах с ним еще никто так долго не говорил. У него даже голова разболелась от этих воспоминаний, но он старался сделать так, как просила Кондрашкина, вытаскивая из памяти деталь за деталью. Прошло около часа, за это время пришел Рыльский, ее неизменный сменщик. Она ему мягко сказала, что ей нужно еще поработать хотя бы полчаса. Рыльский, будучи дотошным типом, хотел было возразить, почему, мол, он должен сидеть в коридоре с этим чудовищем, как он назвал Канарейкина, и ждать, пока она там доделает то, с чем должна была управиться еще вчера. «Еще вчера, вы понимаете?» – неожиданно повысил голос Рыльский, словно она отнимала у него самое дорогое в жизни. Маргарита спокойно на него посмотрела и сказала: «Я отработаю это время». «Но как?» – вскричал Рыльский, глядя возмущенными маленькими глазками через покрытые испаренные очки. «Я приду. Какого там получается числа?» «19 января. Крещение Господне, Маргарита Павловна!» – крикнул ей в лицо Рыльский. «Не надо так орать. Я прекрасно вас слышу», – ответила она, прикладывая руку к голове. «Не уверен», – тем же тоном ответил он. «А чего это вы так с дамой разговариваете?» – подал голос Трясогузов. Рыльский удивленно оглянулся. «А это еще что такое?» – спросил он, указывая пальцем на Альфреда, который, как ни в чем не бывало, сидел, раскачиваясь в своем кресле, как маленький ребенок. «И прекратите скрипеть своим стулом!» – начал было Рыльский. «Это не стул, а кресло, уважаемый», – ответил Трясогузов и улыбнулся. «А если хотите точнее, то это инвалидное кресло, выпущенное в 1987 году, сделанное из стали прекрасного качества, той самой советской стали, а не этого. Вот только сейчас не надо мне тут, не надо, понимаете ли, восхвалять». «Никто и не восхваляет, просто факты – упрямая вещь, этому креслу 30 с лишним лет, а на современном дерьме я бы далеко не уехал в буквальном смысле». Рыльский покраснел как рак и, снова повернувшись к Кондрашкиной, с жаром спросил: «Ну так и что же мы с вами решим?» «Так, как я сказала, 1,5 часа свободного времени ваше, и произойдет это на крещение, согласны?» Рыльский кивнул и тут же вышел в коридор, не забыв кинуть злобный взгляд на Трясогузова. Когда захлопнулась дверь, Альфред, показывая большим пальцем себе за спину, спросил: «Он теперь будет мне мстить?» Кондрашкина хихикнула. «Ну, если только, не знаю даже, заставит вас подняться с вашего кресла и самому туда сесть, а так...» «Да что он скажет, не переживайте, Даша, и да, впредь не советую вам влезать в разговоры взрослых людей, вам понятно?» «И сколько вам лет, если не секрет?» – спросил неожиданно Трясогузов. Маргарита улыбнулась. «Вот это я называю хамством, дама всегда скрывает свой возраст, и неприлично спрашивать ее об этом. Лишь годовые кольца на срезе могут сказать всю правду». «Ух ты, жуть какая!» – сказал Трясогузов и передернул плечами. «Вам самой-то не страшно так шутить?» «Нет», – ответила Кондрашкина, крутя кубик пальцами. «Мне и так здесь каждую смену... Ой, извините, мы отвлеклись». Она мотнула головой, словно сбрасывая что-то гнетущее, лишнее, мешающее работе. «Итак, расслабьтесь и слушайте только мой голос. Раз, два, три». Трясогузов, следящий за кубиком, вновь куда-то поплыл, оказавшись в сосновом лесу, наполненном запахом хвои от раскаленной на солнце смолы. Когда через 40 минут в дверь постучал Рыльский, Маргарита знала этот нервный мелкий стук, она начала обратный отсчет. 10, 9. Трясогузов пришел в себя. «Где это я?» – спросил он, широко открыв глаза, непрестанно охая и ахая. «Может, хватит?» – спросила Маргарита усталым голосом. «Здесь вы и никуда не убегали». Трясогузов потянулся, как от долгого сна. «Как приятно иногда походить по лесу, да без этой чертовой коляски!» Он с силой ударил локтем по вытертой деревянной ручке и, видимо, попал нервом по ребру подлокотника. «Ой, блин, больно-то как!» Маргарита усмехнулась. «Хорошо, что мужики не рожают, правда?» «Ага, вот это самое прекрасное в нашей жизни!» отозвался Трясогузов, потирая ушибленное место. Кондрашкина вновь что-то писала в его карте, и он, уже не стараясь туда заглядывать, спросил: «А что все-таки случилось с Еленой?» Маргарита вздохнула. «То самое, о чем мечтают многие женщины». «О чем мечтают? Подождите, то есть вы хотите сказать, что Елена...» «Да», – тихо, почти одними губами сказала Маргарита, указав глазами на закрытую дверь. Трясогузов, понимающе кивнул и даже тихо добавил: «Но ведь за годы моей работы на архипелаге я не помню ни одного случая, чтобы...» «Вот именно», — ответила Кондрашкина, не меняя тональности в голосе. «И об этом ни одна душа не должна знать. Вы меня поняли? Я случайно проговорилась, поэтому вы должны меня понять и простить, что не смогла сдержаться. Мы договорились?» Она так на него посмотрела, будто и впрямь надеялась, что этот толстый весельчак, любящий потрепаться где надо и не надо, Вдруг будет держать в тайне этот дамский секрет. Трясогузов кивнул, Маргарита кивнула в ответ, как бы скрепляя договор о совместном молчании. «Предупреждаю вас, если вы нарушите свое слово, тогда это может плохо кончиться для всех нас», – прошипела Маргарита. «Не понимаю, как это касается нас с вами», – в ответ прошипел Трясогузов. «Потом как-нибудь объясню». Она снова кивнула на дверь, к которой, скорее всего, прильнул Рыльский, если только за ним не следил Канарейкин. «Вот, возьмите ваши задачки, 19 числа в 7 утра быть здесь. Моя смена начнется намного раньше». «Понял вас», – ответил Толстяк уже нормальным голосом. «Прекрасно. Значит, мы договорились?» «Конечно, до свидания». «До свидания», – ответила Кондрашкина, и Альфред направился к двери. Рыльскому не терпелось войти, он, увидев на пороге Альфреда, немного растерялся. «Лыжню!» – крикнул Трясогузов. Рыльский чуть ли не отскочил от резвого лыжника, проехавшего как катер, а потом, кашлянув, вошел в кабинет. «Это я», – сказал он, оглядываясь на закрытую дверь. «Вижу», – ответила Маргарита, отрывая глаза от заполняемых бумаг. «Дайте мне еще 3 минуты, и кабинет будет свободен». «Пожалуйста, пожалуйста, только помните, что 30 минут вы себе прибавили, так что приходите на смену к 6:30, не ошибетесь». На его лице появилась такая мерзкая улыбка, что Маргарита не преминула тихо сказать. «Крыса!» «Что вы сказали?» – спросил Рыльский, надевая свой халат, сняв его с общей вешалки. «Нет, ничего, вам показалось», – ответила Маргарита и встала из-за стола. Вечером у нее состоялся разговор с Полозовым. Профессор был сам не свой, узнав новости, достойные разве что достоверных слухов о начале ядерной войны. «Марго, ты, конечно, чудо. При чем тут я, Семен Павлович? Это природа-матушка, ну и счастливый случай в виде того слесаря. Как там его зовут, кстати?» – почему-то поинтересовался Полозов. «Кажется, Сергей. А вам это зачем?» – удивилась Маргарита. Полозов взглянул на нее, как на ребенка. «Неплохо бы его обследовать, раз такой случай, как ты считаешь?» Она через секунду кивнула. «Точно он первый, кто смог?» «Вот именно!» – поднял Полозов вверх указательный палец. «Сколько случаев мы наблюдали, но этот, я бы сказал, поистине уникален, так что вперед, коллега!» Маргарита радостно улыбнулась. Еще одна научная работа в ее копилку, а уж начальство позаботится о том, чтобы дать жизнь ее дальнейшим исследованиям. «Послушай, Марго, ты ей давала все препараты, о приеме которых мы с тобой договаривались?» «Конечно», – ответила она. «А что такое?» Полозов помялся. «Ты знаешь, есть у меня одно подозрение. Думаю, что их действие – это скорее побочный эффект, нежели целенаправленное воздействие». «Что вы хотите этим сказать?» – непонимающим взглядом уставилась она на него. «Скорее всего, это случайность, чем закономерность. Вот что я хочу сказать. И я думаю, нам придется на какое-то время остановиться в своем рвении». «То есть как?» – чуть ли не вскричала она. «У нас же получилось». Полозов досадливо махнул рукой. «Это у подруги твоей получилось, а не у нас». «И что?» «И ничего. Думать надо и смотреть внимательнее». «О чем думать? Куда смотреть?» «Марго, ты же не маленькая девочка и прекрасно понимаешь, что здесь не будет никакой новой жизни». «Что вы такое говорите, профессор?» – вновь вскричала она. «Ты можешь так не орать?» – в свою очередь крикнул он. «Могу!» – заорала она и встала с дивана. «Аккуратнее, там сиденье, того и гляди, пружиной прорвется», – сказал он тише. «Не мои проблемы», – бросила она снова. «Давно вам говорила, сходите к слесарям, они вам... Да какого черта?» – снова вскричала она. «Почему я должна это выслушивать? Если ты не успокоишься сама, это сделаю я, понятно?» – сказал он как можно тише, чтобы Кондрашкина прислушалась к его словам. Это прекрасный способ подчинения был им подсмотрен в школе у одной учительницы. Она проводила уроки, говорила так тихо, что ученики вынуждены были ее слушать, успокаивая друг друга, и в кабинете стояла полная тишина. Полозов подал, наконец, голос. «Марго, ты знаешь, я редко тебя о чем-то прошу, но, пожалуйста, уговори ее сделать аборт». В эту минуту Полозов был очень серьезен, но Кондрашкина не хотела уступать. «Зачем мне ей об этом говорить?» – спросила она сквозь зубы, зло глядя на Полозова. Тот вздохнул и отхлебнул горячий чай, обжигая при этом язык. «Ты же знаешь, где мы работаем». «И что?» – Упрямо спросила она, прекрасно понимая, что он хочет ей сказать. «Атомная энергия, радиация повсюду, пусть они и говорят о какой-то там защите, плюс воздействие новых лучей, названия которых я даже выговорить не могу. Скажи честно, ты веришь в эту защиту? Если у тебя самой вдруг будет схожая ситуация, ты как поступишь? Правильно или неосмотрительно?» Кондрашкина не хотела слушать, а тем более смотреть в его сторону, но она посмотрела с упреком и сказала: «Вы прекрасно знаете о моем бесплодии, и вы также хорошо помните, что я никогда не шла против вас, но...» «Что «но», моя хорошая?» – спросил он успокаивающим голосом, будто говорил сейчас с дурочкой, а не с без пяти минут доктором наук. «Я отвечу тебе твоими же словами. Природа-матушка непредсказуема. Ты можешь забеременеть при полном своем бесплодии в любой момент, как бы парадоксально это ни звучало, но...» Он специально не договорил последнюю фразу, откинувшись на спинку стула, насмешливо глядя на Маргариту. «Я против, и в этом вы меня не переубедите», — сказала она упрямо, но Полозов слышал в этом упрямстве лишь обиду, родившуюся из-за ненужной дружбы с этой несчастной пациенткой Коржиковой. Полозов вздохнул и снова отпил чай, забыв, что там по-прежнему крутой кипяток, не успевший остыть во время их горячего спора. Он слегка обварил себе губы, но, будто не обращая внимания на жгучую боль, спросил: «Ты же понимаешь, что может родиться урод?» Он попытался заглянуть ей в глаза, но Маргарита отвернулась. «А если нет?» – чуть ли не вскричала она. «Вдруг это все ерунда? Вы сами вспомните, на объекте долгие годы не было ни одной беременной женщины, и вдруг такое чудо. Понимаете, что может случиться, если вдруг все начнут здесь беременеть?» «Ну, тогда я не знаю», – развел руками Полозов. «Будет демографический взрыв с непредсказуемыми последствиями». «А я вам скажу, что будет. Вы сами лично поведете всех на аборт? Представляете себе картину?» Полозов неуверенно кивнул. «Примерно представляю, если только не брать во внимание, что поведу их не я лично, а тот вечно улыбающийся придурок со своими здоровенными медсестрами, которому любая смерть в радость». «И вы готовы присоединиться к этому придурку?» – горячо спросила Маргарита. «Чем вы тогда будете от него отличаться? Возрастом, званием или, не знаю, разным профилем?» «Марго, ты про мой профиль лучше не заикайся. Я психолог, а не мясник. И поэтому, – перебила она его, – вы можете решать, кого убивать, а кого нет, пусть это всего лишь эмбрион?» «Почему сразу все сводится к обвинениям в убийстве, девочка моя? Я же говорю, здесь может получиться такой выводок мутантов, что даже и не знаю, чем это в итоге может закончиться». Маргарита бросила на него гневный взгляд. «А вам и не надо ничего знать. Жизнь сама расставит все на свои места». «Ха!» – грустно произнес профессор. «Жизнь может так все устроить, что наш с вами сегодняшний разговор будет потом казаться приятным словообменом, а никакой не стратегией по уничтожению мирного населения, как вы изволили выразиться». Маргарита встала и собралась уходить. Полозов ее не задерживал. Он устал за день, как собака, и теперь хотел только прислонить одну из пылавших своих щек к холодной подушке. «Я против», — вновь повторила она, не оборачиваясь. «И это мое последнее слово. Если же вы будете настаивать, я буду жалеть, что тогда это был всего лишь муляж». Полозов горько улыбнулся и кивнул, соглашаясь с ее словами. Он и сам был бы не против, но администрация Цитрона иногда бывает так убедительна. Полозов не мог ей всего рассказать, чтобы еще больше не расстраивать свою ученицу. Когда за ней захлопнулась дверь, он допил чай и лег на диван. Она вышла из кабинета, в ней клокотала кровь, и мышцы готовы были к неравному бою со стариком, пусть он и был ее давним наставником. Сейчас это был враг номер один, и она готова была перерезать ему горло скальпелем, если бы он был у нее под рукой. Она искренне не понимала, как можно распоряжаться чужими жизнями, когда еще ничего не известно, и, может быть, все было бы хорошо, и ребенок родился бы здоровым. Почему тогда Елена забеременела именно сейчас? Может, природа дала всем знак, что здесь, на Цитроне, наступило то время, когда очистился воздух, когда вода стала пригодной для купания, Или в конце концов человеческий организм приспособился наконец к тем дозам радиации, от которых раньше умирали не только эмбрионы? Кто может быть уверен в обратном? Но она не могла понять и принять настойчивых рекомендаций Полозова уговорить ее подругу сделать непоправимое. «И не буду», – тихо прошептала Маргарита, идя по коридору в свою комнату отдыха. Навстречу ей шел малыш, сунув руки в карманы и, похоже, в этот момент на уличного хулигана. Он поравнялся с ней, проходя мимо, процедил сквозь зубы. «Здрасте». Она посмотрела на него так, будто видела перед собой кусок говорящего дерьма. Не сбавляя шага, Маргарита продолжила свой путь до комнаты. Малыш оглянулся на нее и отметил в своей башке, что эта цыпа вполне ему подходит. Он послал воздушный поцелуй вслед уходящей Кондрашкиной и пошел своей дорогой, прокручивая в голове, что Трясогузову надо бы дать еще одно задание личного свойства. Малыш злорадно ухмыльнулся, предвкушая, как Трясогузову будет неприятно выслушивать очередной приказ старшего по смене. Глава вторая. Кондрашкина потратила весь свой выходной на трудный разговор с Полозовым. Как теперь она будет смотреть в глаза Елене, когда, подчинившись этому чудовищному приказу, сообщит ей еще одну новость, от которой впору в гроб ложиться? В душе Маргарита была против такого решения профессора, но она чувствовала, что идея уничтожения только что народившейся жизни исходит не от него. Сам по себе профессор был добрым человеком, не способным на злодеяния. За много лет их совместной деятельности он проявил себя как человек исключительного благодушия и любви к человечеству. Но то, что произошло вчера, это было явно не от Полозова, если можно так выразиться. Кто же тогда заинтересован в этом злодействе, чья невидимая рука творит странные вещи на объекте, где аборт стоит не на первом месте? Кондрашкина не хотела верить в то, что инициатором таких решений выступает главный над объектом Морозов К.К., ее босс и покровитель. Она также не верила в то, что именно Морозов установил за ней слежку, когда ею в собственном кабинете была проведена первая за год дезинфекция. Так до конца и не разобравшись с тем ночным посетителем, которого могло и не быть, что не укладывалось в дурацкую гипотезу Рыльского, пусть он и слышал какие-то звуки 9 лет назад, она начала застилать свою кровать. Однако мысли не оставляли ее в покое, и одна особенно настойчиво лезла в голову. Кто же кашлянул в ту ночь, эхом повторяя ее кашель, если вентиляция не издает таких звуков? Она совсем запуталась, да еще и Елене надо что-то сказать, а это все равно, что просто убить молодую девчонку, не дав ей шанса побыть матерью. «Да пошел ты к черту», — сказала Маргарита, когда старательно укладывала свое одеяло. «Ты что-то сказала?» – спросила соседка по комнате. «Нет, это я так, в сердцах», – ответила Маргарита. «Вспомнила кое-что». «Не поделишься?» «Не хочу. Потом как-нибудь», – ответила Маргарита женщине, которую мало знала. Она не привыкла изливать душу перед первыми встречными, хотя с этой соседкой делила комнату 5 или 6 лет. «Ну смотри, подруга, а то, может быть, пригодились бы друг дружке в трудные времена», – сказала та. Маргарита искоса на нее глянула, но ничего не ответила. Трудные времена уже наступили, только мало кто об этом знает. Женщина ушла, Маргарита не знала ее имени и, честно говоря, не старалась узнать, но что-то в ней скрывалось пугающее. Маргарита, как ни старалась, не могла определить, от чего возник тот внутренний страх, когда та с ней заговорила. Кондрашкина не знала также, где она работала, и это тоже вызывало некоторое смятение. «Да что ж это такое?» – спросила она себя тихо и боязливо оглянулась, не прислушивается ли кто еще к ее мыслям вслух. Сейчас ее угнетало одно – нужно было поговорить с Коржиковой о ее беременности, и еще она была категорически против настойчивого предложения Полозова об аборте, даже если это было и не его решением, а приказом сверху уговорить Маргариту сделать непоправимое. «Я лучше сама всем вам аборт сделаю», – сказала она мысленно, обращаясь и к Полозову, и к неведомым начальникам, пытавшимся устроить на объекте настоящий ад. Она ярко себе представила, как вспарывает какому-то незнакомцу живот и при этом говорит, что от этой операции будет только польза. В этом незнакомце были и черты Полозова, и всех заместителей сразу, потому что нельзя было определить серого кардинала. Кондрашкина редко рисовала в своем воображении кровавые картинки, но сейчас не сдержалась. «Привет, Рит», — сказала Елена, неожиданно подошедшая сзади, когда Маргарита, причесывая волосы перед зеркалом, опустила в тот момент глаза, рассматривая свои старые малиновые тапочки. Маргарита вздрогнула. «Ты меня так напугала?» — выдохнула она. «Я?» — удивленно подняла аккуратно выщипанные брови Коржикова. «Ты!» — ответила Маргарита и рассмеялась, давая выход накопившимся за день эмоциям. Коржикова подхватила ее смех, но особой активности в нем не чувствовалось. Маргарита заметила какое-то беспокойство Елены, но предпочла дождаться, пока та сама раскроется. «Как у меня дела, а, Маргош?» – спросила Елена грустным голосом. «Нормально у тебя дела», – ответила Кондрашкина. «А что тебя волнует?» «Даже не знаю», – пожала плечами Елена. «Мне все кажется, что я не имею права быть матерью и что эта история с беременностью вообще не про меня. Я не думала, что это происходит так неожиданно». «Послушай, хорошая моя», — сказала Маргарита и взяла в свою горячую руку ее холодную, как замороженная рыба, ладонь. «Беременность — это всегда неожиданно, по крайней мере, в большинстве случаев. У тех, кто планирует ребенка, откладывает сроки, накупает кучу детских вещей, называя их самым необходимым, как правило, детей не бывает. А вот когда все происходит спонтанно, тогда это самое оно и есть». «Ты так думаешь?» «Да, я так думаю», – с уверенностью в голосе ответила Маргарита. «И тебе тоже советую так думать. А прежде всего не забивай голову всякой ерундой, что ты не годишься для материнства. Ты знаешь, что это ощущение может прийти во время беременности, предположим, на середине срока, и даже во время кормления грудью». «Нет», – замотала головой Елена. «Ну да, ты у нас сейчас в таком положении, что все ресурсы твоего организма, в том числе и мозговая активность, направлены на развитие плода». «Кого?» – переспросила Елена. «Совсем отупела», – подумала Кондрашкина и изо всех сил постаралась одарить Елену теплой, почти сестринской улыбкой. «Твоего будущего малыша, конечно же». «А-а-а», – протянула Коржикова. «Вот тебе и а-а-а», – ответила ей Маргарита, и обе улыбнулись. Кондрашкина говорила с такой уверенностью, что и сама начала верить в свои слова, а с настойчивым пожеланием Полозова она как-нибудь разберется. Коржикова сидела рядом, опустив голову и не переставая шмыгать носом. «Ты простыла, что ли?» – спросила Маргарита. «Не знаю, наверное», – ответила Таня, глядя на Кондрашкину. «Так, делаем вот что. Сейчас я позвоню кое-кому, и потом мы с тобой пойдем в одно место, где твое настроение улучшится, а насморк пройдет. Согласна?» Елена пожала плечами. Похоже, сейчас ей было все равно, хорошее у нее настроение или плохое. Маргарита отлично ее понимала, учитывая, что отец будущего ребенка, то есть тот самый слесарь Сергей, совсем не подходил на роль папаши. И тут она поймала себя на мысли, что сама решает за потенциального отца его дальнейшую судьбу, хотя только что втолковывала Елене, что все со временем наладится и что она почувствует себя матерью в ближайшее время. Так почему же и Сергею не почувствовать себя настоящим отцом, когда он узнает эти радостные вести? Она откинула эти ненужные мысли и сосредоточилась на другом. Необходимый звонок нужно было сделать оттуда, где было бы мало посторонних ушей, а лучше, чтобы никто не присутствовал при разговоре. Телефонов на объекте было мало, за каждым отделом был закреплен свой телефонный номер и отдельный аппарат, висящий на стене. Странное правило администрации по расположению аппарата в кабинетах было распространено на всех объектах. Кто-то однажды сказал, что если телефон стоит на столе, то под выдвижным ящиком, например, можно поместить подслушивающее устройство, не нарушавшее целостности пластмассового корпуса аппарата и потому незаметное для посторонних глаз. Маргарита помнила, что кроме ее кабинета и лаборатории, где работала Елена, такой же аппарат был у многоулыбчивого человека, второго медика, на том же уровне, где располагался кабинет Кондрашкиной. Также телефон был в столовой, еще в транспортном отделе, но там она никогда не была, как, впрочем, и в других местах, где вход был строго по спецпропускам. В их женской комнате также был старый аппарат, висевший здесь на всякий случай, но в комнате всегда много народу и днем, и ночью. Помнится, был еще один в слесарной мастерской, где работал тот самый Королев, который, похоже, остался недоволен прошлым медосмотром. При этом в воспоминании она улыбнулась. Ей нравилось, когда новички, избитые с толку, начинали снимать брюки и пугливо оглядывались, не смея задавать вопросов. И только Королев робко попытался было узнать все подробности, но Кондрашкина выставила его из кабинета, так и не раскрыв той страшной тайны, почему нужно было раздеться. Да, похоже, именно слесарка была единственным местом, куда можно было пойти. Слесаря ребята простые, к тому же у них постоянно стоит шум из-за работающих станков. Хоть их и называли бесшумными, по крайней мере, она постоянно слышала стук, крик, смех и еще какой-то гул, когда иногда проходила мимо слесарки. Да, когда стоит такой шум телефонного разговора, никто не подслушает, вот только на другом конце провода при таких децибелах будет не слышно, о чем она хочет попросить одного из замов. «Зараза», — сказала вслух Маргарита. И тут снова вклинилась та самая женщина, имени которой она не знала, да и не хотела знать. «Плохо тебе, подруга?» — спросила та, показывая при насмешливой улыбке ряд плохих зубов. Маргарита не хотела ей отвечать, но тут слова сами вырвались наружу. «Мне позвонить надо, а я не могу». Женщина удивленно на нее посмотрела. «Так вот же, звони», – показала она рукой на висевший напротив ее кровати телефон. «Нет», – замотала головой Маргарита, – «мне нужна конфиденциальность». «Как?» – спросила женщина, противно сморщив свое желтое, будто пропитое лицо со следами тяжелых болезней, название которых было трудно выговорить даже такому опытному медику, как Кондрашкина. «Чтоб не слышал никто», – ответила Маргарита, вздохнув. «А, – ответила та, – есть такое место?» «Я так и знала», – подумала Маргарита, – «у таких назойливых всегда есть что предложить в обмен на что-нибудь нужное им в данную минуту». Маргарита посмотрела на нее усталым взглядом, но та, спокойно ее пересмотрев, вновь сказала: «Да ты не бойся, не нужно мне от тебя ничего». «Мысли мои читаешь?» – спросила Маргарита, еле сдерживаясь, чтобы не послать ее куда подальше. «Мне и читать ничего не надо, по тебе и так видно, что ты не хочешь связываться с такими, как я». «Ох ты», – подумала Маргарита, – «вот это поворот». «Это с какими же, как ты?» – спросила Кондрашкина, не имея ни малейшего желания ввязываться в долгие разговоры, которые тянут за собой ненужную информацию о посторонних людях, вроде тяжелой биографии или тому подобном, а следом идут разговоры об их проблемах, которые нужно срочно решить. «Да как тебе сказать», – ответила женщина, – «я же с мужиками работаю в машинном отделении, а там кроме меня никто работать не соглашался, одна я, дура, пошла против своих желаний». Маргарита внимательно на нее посмотрела. «А что не так с машинным отделением?» Женщина подняла на нее тяжелый взгляд. «Не в курсе, значит», – кивнула она. «Ну тогда в двух словах история звучит так. В последнее время там умирают люди. Пачками. Только вам здесь наверху об этом никто не скажет, потому что нет никаких доказательств». Тут женщина прервалась и пугливо посмотрела на тех, кто стоял возле туалета и глядел в их с Маргаритой сторону. Кондрашкина, проследив за ее взглядом, увидела четырех здоровенных, как лошади, бабищ. Другого слова она не могла подобрать. Незамечаемых ею прежде, и отвернулась. «Доказательств чего?» – спросила Маргарита, желая теперь дослушать историю до конца. «Здесь я не могу с тобой разговаривать», – ответила та и еле-еле показала глазами в сторону пугающей четверки. «Кто они?» – спросила Маргарита, стараясь поймать взгляд женщины, уставившейся в старое синее верблюжье одеяло, аккуратно лежавшее на кровати Кондрашкиной. «О, подруга, тебе лучше не знать», – тихо ответила она. «Ладно, потом поговорим». Она повернулась, чтобы уйти к себе, и в этот момент незаметно бросила через плечо несколько нужных Маргарите слов. «Спроси в столовке про телефон». Женщина перешла в свой угол, где легла на свою кровать, укрывшись головой таким же одеялом, какое было у Маргариты. «Лен!» – крикнула она Коржиковой, заправлявшей в это время свою кровать. «Когда все сделаешь, подойди ко мне, хорошо?» Та кивнула. «Чего ты хотела?» – спросила Елена, как только освободилась. «Ты не знаешь, как зовут вон ту женщину, которая в углу лежит?» «Надька, что ли, Горошкина?» – спросила Елена, округлив глаза. «А зачем она тебе?» «Да тут разговор такой получился. В общем, мне нужно было с ней поговорить, но она испугалась вон тех». Она показала глазами на странную четверку, продолжавшую стоять у туалета и иногда перебрасывавшуюся короткими репликами. «А эти?» – махнула рукой Елена. «Не обращай на них внимания. Они здесь временно поселились». «А откуда они вообще?» – спросила Маргарита. «Их привезли на военном корабле полмесяца или месяц назад, не помню». «Короче, сначала они жили где-то на нижних уровнях, вроде как прикрепленных к машинному отделению, а потом их перевезли сюда. Теперь они в столовке нашей работают». «Поварами?» «Вот этого я не знаю», – мотнула головой Елена. «Хочешь, я у них спрошу?» «Нет, не надо», – остановила ее Маргарита, схватив за руку. «Ты чего, Маргош?» – удивилась Елена, пытаясь освободиться от железной хватки медика широкого профиля. «Да так, показалось кое-что». «Что показалось?» «Не спрашивай, Лен, я сама уже ничего не понимаю. Ладно, давай уже пойдем, поедим что-нибудь, а то у меня желудок прилип к позвоночнику». Елена хихикнула. «Ну, пойдем», — сказала она, весело соскочив с ее кровати. «Только забегу в одно место». «Давай, давай, беги», — ответила Маргарита. «Какая она еще маленькая девочка», — подумала Кондрашкина, провожая взглядом тощую фигурку Елены, убегавшую в сторону туалета, словно обогнув по пути ту чертову четверку с нижних уровней. «Да как она будет здесь рожать, не представляю». Через минуту, когда Елена уже вышла из туалета, Маргарита вновь задала себе вопрос. «Почему она должна рожать именно здесь? Нет, ей надо перебраться на другой остров, где нет риска от радиации и прочей гадости. Терсейра или Сан-Жорже вполне для этого подойдут. Как я раньше этого не сообразила». Елена подбежала к ней и радостным голосом сообщила, что она уже все. «Ну и умничка», – отозвалась Маргарита, обдумывая план эвакуации Елены и ее будущего ребенка. Маргарита рассмеялась своим мыслям, будто речь шла о военной операции, в которой она была главнокомандующим. «Ты чего, Маргош?» – спросила Елена. «Да так, о своем, о девичьем задумалась», – ответила Кондрашкина, открывая дверь из комнаты отдыха и пропуская Елену вперед. Шли они быстро, Маргарите некогда было ждать Елену, которая то отставала от нее, то снова догоняла. Она все время порывалась что-то спросить у Маргариты, но та, не обращая внимания на забегавшую то слева, то справа подругу, была полностью погружена в свои мысли. Наконец Елена поняла, что прыгать бесполезно, и пошла своим обычным шагом, не пытаясь отвлекать занятую Маргариту. Кондрашкина не хотела связываться с той женщиной, вдруг оказавшейся рядом в трудную минуту. Ей всегда не нравились такие случайные помощники и их услуги, какими бы необходимыми они ни были. И то, что та заверила Маргариту в своем бескорыстии, ничем нельзя было подтвердить, а быть в долгу у неизвестно кого ей ох как не хотелось. Подруги пришли в столовку, набрав еды, сели за столик. Маргарита начала есть невкусную картошку с рыбой, а Елена принялась за какую-то кашу неопределенного цвета. Маргарите некогда было разглядывать, что у той в тарелке, она лишь обратила внимание, что молодая, пока еще не мамочка, опять сморщилась, когда сунула нос в свою тарелку, и тут же отвернулась. Ее снова тошнило. Глядя на Елену, Маргариту чуть саму не вывернула наизнанку, и она, посмотрев в сторону выхода, увидела, как в столовку въезжает Трясогузов в сопровождении своего приятеля Ральфа Штукка. Трясогузов, не заметив знакомых приятных женщин, тут же направился к раздаточному столу и, набрав себе полный поднос, сказал что-то раздачице, а потом с видимым удовольствием отъехал от ее рабочего места». Раздатчица начала верещать ему вслед, как машинная сигнализация. Трясогузов же, довольно улыбаясь, отъехал на приличное расстояние от любительницы кроссвордов и, найдя себе место, удобно устроился там со своими тарелками, ожидая, пока придет его товарищ. Кондрашкина отвернулась. Не хотелось ей сейчас разговаривать с толстяком. Пусть лучше он сосредоточится на еде и правильном пищеварении, которая не предполагает долгих разговоров на медицинские темы. Елена тем временем попробовала съесть пару ложек, и, у чуда, через полминуты так наворачивала кашу, что у Маргариты глаза на лоб полезли. Никогда она не видела такой скорости поедания той еды, от которой только что человека выворачивала наизнанку. Теперь она с удовольствием смотрела на Коржикову, уплетающую и кашу, и огурцы, и компот. А потом она захотела себе добавки, причем требовательным голосом попросила Маргариту сходить самой к раздатчице и взять того же самого, что она только что съела. «И хлеба побольше!» – крикнула Елена вдогонку Маргарите. Та, обернувшись, кивнула и в это время врезалась в Ральфа Штука, который все еще стоял в очереди. Как они разошлись с Трясогузовым, Маргарита не увидела, но лишь раз взглянув на рыжего великана, поняла, что у того не совсем здоровый вид. «Извините», – пробормотала она. «Ничего», – ответил Штук, как-то вымученно улыбаясь. «Мне даже приятно». Маргарита улыбнулась в ответ и отошла в конец очереди. Ральф, тем временем отвернувшись и полагая, что Маргарита еще не ушла, повернулся со словами. «Хотите, я уступлю?» Но, увидев, что ее уже нет, глянул на толстяка, одолевшего к тому моменту почти весь свой завтрак. Ральф, набрав себе, наконец, полных тарелок с картошкой, винегретом, резанными фруктами, медленно повернулся и, старательно удерживая поднос, направился к Трясогузову. Как только до стола толстяка осталось 2 метра, в столовую вошел малыш. Трясогузов издали увидел эту ненавистную обожженную рожу и сказал только что подошедшему Ральфу: «Если бы я все не съел, у меня бы аппетит пропал». «А что такое?» – участливо спросил Штук. Трясогузов, держа в руках вилку, на которой еще оставался маленький кусочек жареного мяса, показал ею в сторону малыша. «Видишь, вон того урода». «Какого именно?» – спросил Штук, быстро оглядываясь, окидывая взглядом очередь. «Тот, что с обожженной мордой. А этот? Ну, вижу». Трясогузов сделал многозначительную паузу и, подождав, пока Штук оторвется от еды, медленно произнес. «Это и есть тот самый малыш, который пропал с корабля вместе с нашей Светкой». Глава 3. Штук не донес ложку до своего рта. «Кто?» «Да-да», – закивал Трясогузов, – «это тот самый урод и есть. Жаль, ты его не увидел, когда ворвался в ту каюту, где он меня держал». Штук оглянулся и уставился на малыша. Трясогузов, боясь, что малыш заметит, с каким вниманием на него смотрит огромный охранник, может позже сделать любую гадость, которая нанесет вред Ральфу или самому Трясогузову. «А что, собственно, он сделает?» – подумал про себя толстяк. «Над Штуком он власти не имеет, Ральф проходит совершенно по другому ведомству. Если же малыш захочет подобраться с другой стороны...» Здесь мысль Трясогузова остановилась, и он понял, что у него начинается паника, когда еще ничего не произошло, а он уже накручивает себя по полной программе. «Да, это не есть хорошо», – произнес Трясогузов, уставившись на полный стакан компота Ральфа. «Что ты сказал?» – спросил, обернувшись, Ральф. «Да так, болтаю всякую чушь, не обращая внимания», – ответил Трясогузов и махнул рукой. Штук снова оглянулся, но на этот раз его взгляд не задержался на малыше и доли секунды. Он вновь вернулся к еде и залпом выпил компот. Трясогузов облегченно выдохнул. «Никуда этот подонок не денется, так что пусть Штук наслаждается видом, так сказать, и копит злость». С этими успокаивающими мыслями он не спеша допил свой компот и стал смотреть по сторонам. Наткнувшись взглядом на Елену с жадностью доедавшую остатки картофельного пюре, он хотел было подъехать и поздороваться, ну или хотя бы кивнуть, мол, я вас помню. А потом вдруг подумал, что не надо навязываться тому, кто тебя совсем не ждет. Такие мысли к нему приходили довольно редко, но уж если они нежданно появлялись, то к ним следовало прислушиваться и, успокоившись, подумать о своих делах. На этот раз он решил нарушить это давнее свое правило и, бросив взгляд на Ральфа, который собирал пустые тарелки в поднос, сказал, что отъедет ненадолго вон к тому столику. «Ну давай», – отозвался Ральф. Вот за что Трясогузов уважал своего товарища, так это за то, что тот никогда не лез в душу, когда его об этом не просят. Поступил он так и сейчас. Поднявшись из-за стола и держа тяжеленный поднос, как перышко, Штук пошел к ряду столов, где уже громоздились подносы с грязными тарелками и недопитыми стаканами. Трясогузов подъехал к столику Елены, Маргарита куда-то пропала, и Альфред был рад этому обстоятельству. «Доброе утречко», – сказал он, стараясь выглядеть намного веселее, чем это было на самом деле. Так кивнула, не ответив ему. Рот Елены, битком набитый едой, просто не мог раскрыться, пока вся пища не будет проглочена. Трясогузов наглым образом воспользовался ситуацией и начал свой монолог. «Я за вас вчера так испугался», – начал он. «Представляете, открываем мы с Канарикиным дверь, а вы лежите на полу. Маргарита над вами хлопочет, сует на шатырь в нос, по щекам хлещет, а вы словно рыба, выброшенная на берег. Безмолвно открываете рот и хватаете воздух. Мы тогда за вас очень испугались, и я подумал, что вы при смерти. Неужели настолько плохие анализы?» Он ждал, пока она проглотит еду, но Елена, похоже, не торопилась с этим. Скорее всего, ей просто не хотелось говорить с толстяком на эту деликатную тему. Альфреда же просто переклинило, и он продолжал. «Знаете, я тут подумал, что если мы с вами куда-нибудь сходим? Я понимаю, что таких мест для прогулки на Цитроне совсем немного, можно сказать, их вообще тут нет, но все же осмелюсь вам предложить рискнуть и попросить начальство выехать на ближайший пирс и посмотреть на океан. Как вам такая идея?» Елена наконец прожевала и проглотила то, что успела положить в рот до прихода толстяка. Она с некоторым осуждением посмотрела на Трясогузова и ответила: «Режимный объект – это вам не парк. Зря вы надеетесь, что вам пойдут навстречу, тем более, что мне пока не нужна компания. Извините, что резка с вами, но мне действительно хочется побыть одной хотя бы какое-то время». Трясогузова это так поразило. Теперь перед ним сидела не несчастная одинокая девушка, а с избытком уверенная в себе взрослая женщина, способная дать отпор ненужному собеседнику. Потрясенный таким ответом, он поставил слегка дрожавшие руки на колеса кресла. «Да-да, конечно», – заторопился он, разворачиваясь на месте. «Что-то я об этом совсем не подумал. Простите, что потревожил вас, но если вам когда-нибудь захочется поболтать, ну или вместе пройтись до столовой, можете всегда на меня рассчитывать». С этими словами он отъехал к своему столу и, взяв поднос с тарелками, поехал к выходу. Вернулась Маргарита. «Чего хотел Трясогузов?» – спросила Кондрашкина. Елена вздохнула. «Человеку просто скучно, ему захотелось поговорить. Предложил даже погулять по берегу, если начальство согласится». «И что ты ему ответила?» «Марго, ну что я должна была ему ответить, как ты думаешь?» – спросила Елена. Маргарита пожала плечами. «Не знаю, я сама давно не была в такой ситуации, поэтому ничего не могу тебе сказать». «Я тем более», – отозвалась Елена и принялась есть то, что принесла Кондрашкина. Маргарита смотрела на нее и поражалась, как столько еды можно вместить в такое худенькое тело и при этом ни разу не сделать паузы между полными ложками и такими же полными вилками. Три стакана компота и горячий чай тоже упали в ту бездонную яму, конца и края которой не было видно. «Ты не лопнешь, Лен?» – спросила Маргарита с сочувствием, глядя на подругу. «Не-а», – только и ответила Коржикова, заглатывая очередную порцию морской капусты, захваченной Маргаритой для себя. Пока Елена доедала капусту, Кондрашкина продолжала думать о телефонном звонке, который она хотела сделать без свидетелей. Рассуждала она так: смена у нее только завтра, и прийти она должна на полтора часа раньше, а то Рыльский будет плакать, как беременная прачка, и родит раньше срока. Она спокойно может позвонить со своего рабочего места и обо всем договориться с одним из замов. Вот только ждать целые сутки ей не хотелось. Желание сделать приятное для Елены пересиливало все ее опасения быть услышанной посторонними людьми. И все же она решилась. Подойдя к раздатчице, у которой была в тот момент зоопарка, народу набежало море, и, набравши в грудь побольше воздуха, Маргарита выпалила: «Можно от вас позвонить?» Раздатчица зло на нее посмотрела. «Вы не видите, что я занята?» Маргарита, не обратив внимания на ее красное от напряжения, жара и злобы лицо, вновь спросила так, чтобы в ее голосе чувствовалась полная решимость добиться своего, пусть и несколько необычным способом. «Мне нужно позвонить так, чтобы никто не слышал разговора». Раздатчица, не глядя на нее, буркнула: «Вон висит у входа аппарат, не видите, что ли?» «Мне нужен другой», – упрямо сказала Маргарита. «Другого у нас нет», – ответила Таня, прекращая накладывать кашу и картошку в пустые тарелки и тут же отдавая их посетителям. Очередь постепенно укорачивалась. Кондрашкина видела, как трудно раздатчице скрывать свое вранье, несмотря на напускную наглость, с которой отвечала. Как опытный психолог, Маргарита прекрасно видела по этой упитанной роже, что раздатчица скрывает от нее правду, и если задеть за чувствительные струны, то может что-нибудь да выгорит. Вот только что нужно этой... Маргарита не могла подобрать подходящего слова, а именно такого, чтобы можно было обойтись без оскорблений. Кондрашкина продолжала стоять рядом с раздаточным столом, обдумывая, чем бы расположить ее к себе. Да, несколько полноватую, чуть раздраженную, грубоватую, но все-таки женщину, и, может быть, со своими проблемами, с которыми та рано или поздно обратится к Маргарите. «Чего же тебе надо, стерва?» – спросила Маргарита вслух так же тихо, что даже ее собственные уши едва это расслышали. «Что вы сказали?» – подала вдруг голос раздатчица. Маргарита растерянно оглянулась. «Да думаю, сколько в обед нужно еды, чтобы накормить вон ту девушку?» Она кивнула в сторону Елены, ждавшую Маргариту. Тарелки снова были пусты, и она, очевидно, могла съесть еще, не боясь заворота кишок. «Даже не знаю», — ответила раздатчица, ненадолго освободившись от своих хлопот. Народу заметно поубавилось, и можно было спокойно поговорить. «Если что-нибудь калорийное, то, думаю, свинина отварной грамм 300, да еще можно вареников, они тоже очень сытные. А уж коли она беременная, тогда можно и удвоить порцию». «Откуда вы знаете?» – округлила глаза Маргарита. «Я ей только вчера результаты». «Да чего там знать-то? На лице ее все написано», – сказала раздатчица. «И как же вы определили?» «Очень просто», – ответила та подбоченясь, словно они были на каком-нибудь рынке и определяли, кто из покупателей богатый, а кто нет, и как лучше заарканить того, кто вообще ни в чем не разбирается. Раздатчица продолжала. «Я вижу, что девчонка все грустит, значит, стряслось что-то серьезное. А что у бабы может быть серьезнее, чем беременность? Ничего, это раз. Во-вторых, вчера она приходила с толстяком, тем инвалидом-колясочником, а сегодня его отшила, тоже знаешь ли, нюанс. Настроение, значит, плохое, а аппетит хороший. Ну и в-третьих, 3 дня ее тошнило, всю морду от еды воротило, а сегодня вдруг пробрало, вон как налегает. И никакие анализы тут не нужны». Маргарита с недоверием на нее посмотрела. Не может человек вот так сходу определить, что женщина находится на 2-й неделе беременности, и вообще как-то все странно. «А зачем вам звонить надо втайне?» – спросила вдруг раздатчица. Маргарита, заговорщицки на нее посмотрев, ответила. «Да есть у меня одна возможность показать ей кое-что, чтобы настроение поднять, а без звонка этого никак не сделать. Я же вам говорю, на стене вон там висит телефон». Маргарита не дала ей договорить, решив использовать последнюю возможность. «Одна женщина из машинного отделения посоветовала обратиться к вам». Раздатчица вскинула брови в удивлении. «Какая такая женщина? Имя у нее есть?» «Я не спрашивала», – тихо ответила Кондрашкина. «А, ну так-то надо было спросить», – сказала раздатчица, но уже более мягким тоном. Когда от ее стола отошел последний посетитель, она, не глядя на Маргариту, вполголоса сказала. «Хотите позвонить? Ну так идите и звоните». При этом она показала рукой, что, мол, надо обойти ее стол и зайти за прилавок. Маргарита, недолго думая, шмыгнула туда и оказалась по другую сторону раздаточного стола. «Иди дальше, вон в тот проход», — сказала раздатчица, показывая ей на узкий темный коридорчик. «А потом пойдешь прямо, и 3-я дверь слева твоя. Там будет телефон». «А если кто сидит в той комнате?» – спросила Маргарита. «Не переживай, никому сегодня туда не надо», – ответила та, снова приступив к работе. Опять в столовку набежал народ. «И откуда вас только черти несут?» – спросила раздатчица неизвестно кого, накладывая очередную порцию каши в чью-то тарелку. «Спасибо», – сказала Маргарита, – «в долгу не останусь». «Да ладно, чего уж там», – буркнула раздатчица, не оборачиваясь. Маргарита прошла в тот узенький коридорчик, на который указала раздатчица. Найдя 3-ю дверь справа, она толкнула ее. В нос ударил затхлый запах. Похоже, здесь сдох не только кондиционер. Красный лаковый телефон стоял на столе. Кондрашкина сняла трубку и, как только нацелилась указательным пальцем на нужное отверстие в диске, где была написана первая цифра необходимого ей номера, тут же услышала в трубке женский голос. «Алло, что вы хотели?» Маргарита сначала растерялась, а потом, взяв себя в руки, ровным голосом произнесла. «Пожалуйста, 17:30:50». «Ждите», — ответили ей. В трубке повисло молчание. Маргарита села на стул, стоявший тут же рядом, и, не отрывая трубку от уха, принялась окидывать рассеянным взглядом стены кабинета, до которых ей не было никакого дела. Старые желтые обои с какими-то простенькими цветочками, незабудки, васильки, ромашки — Кое-где виднелись засохшие пятна, похожие на давно пролитый сок, а может быть и кровь. Маргарита с равнодушием взирала на эти пятна и ждала, когда ей ответит неприятный скрипучий голос одного из замов, от которого многое зависело в этом объекте. «Алло?» – проскрипела вдруг трубка. Рука Маргариты вздрогнула, и она чуть не выронила трубку из рук. Это был тот самый голос, который Маргарита вынуждена была слушать в утренний час. Она, заранее зная, с кем ей предстоит разговаривать, так и не смогла привыкнуть к нервировавшему ее прокуренному баритону, за что постоянно себя ругала, чувствуя себя не профессиональным психологом, а загипнотизированным кроликом перед удавом. «Здравствуйте, это Кондрашкина», – начала была она. «Привет, привет, мне другие не звонят. Чё-то ты меня забыла, дорогая», – сказал заместитель таким наглым тоном, что и тут же захотелось бросить трубку к чертовой матери и никогда больше не связываться с этим человеком. Но она, пересилив себя, спросила: «Вы можете оказать мне одну услугу?» В трубке вздохнули, словно это была такая тяжелая, ну просто неподъемная работа, оказывать эту услугу, что для этого требовались все ресурсы объекта. «Почему же только одну, Марго? Мне приятно делать для тебя все, о чем ты попросишь». Маргарита помолчала, все еще думая прекратить разговор и выйти из этой вонючей комнаты. «Мне нужен выход на пятый уровень», — сказала она. Тот, не раздумывая и даже с некоторым раздражением, ответил: «У тебя всегда был туда доступ. Чего ты хочешь на самом деле?» «Я хочу пойти туда не одна», — сказала она, нервно кусая губы, опасаясь, что заместитель сам ее опередит и первым бросит трубку. Прошла минута. Маргарита ждала, вдавив трубку в ухо, отчего оно занемело, не чувствуя боли от вмятого вплоть пластмассового кругляша. «Уф, задала ты мне задачку», — ответил наконец заместитель. «Ты же понимаешь, что он...» При этом заместитель сделал ударение на последнем слове, после чего повисла продолжительная пауза. «Знаю», — ответила Маргарита. «Знаешь?» — делано удивился заместитель. «Тогда какого же черта ты...» «Мне только на 15 минут, не больше». В трубке снова раздались проклятия и мат. «Да ты знаешь, что такое эти 15 минут на башне?» «Знаю», — ответила Маргарита. «Ничего ты не знаешь и не понимаешь, и выгораживать я тебя не стану. Сама будешь все расхлебывать». «То есть вы мне отказываете?» В этом ее вопросе скорее был не сам вопрос, а приговор, который подписывал себе заместитель, если не выполнит просьбы Маргариты. «Нет!» – крикнул он. «Я тебе никогда не отказывал, ну ты же понимаешь!» «Понимаю!» – перебила она его. «И тем не менее прошу, только 15 минут!» «Нет!» – отрезал он. 10 и ни секундой больше!» «Хорошо!» – ответила Маргарита. «Я согласна!» Она заранее знала, что нужно назвать чуть большую цифру, чем хотелось, чтобы в итоге получить, что нужно. «У тебя все?» – прокричали в трубку. «Да», – ответила Кондрашкина. В трубке помолчали. «Когда?» «Сегодня, в 10 утра». «Готово. Двое внесены в список, и запомни, разбираться с ним будешь сама». Тут же она услышала гудки. Маргарита тяжело вздохнула и приложила руку к груди. Сердце билось, как бешеное. Этот человек постоянно выводил ее из себя одним только голосом, но она ничего не могла с собой поделать. Иногда к нему приходилось обращаться по таким вот вопросам, касающимся нарушения правил, давно установленным между ней и Морозовым, главным по объекту. Заместитель один из шести был, что называется, всегда настороже, когда к нему обращалась Маргарита, но, не смея отказать, выполнял ее просьбы, несмотря на сопутствующие риски, и втайне желал, чтобы это поскорее закончилось. Маргарита вышла из душной комнаты и вдохнула воздуха, пусть и не такого свежего, который был в рабочем коридоре или в ее кабинете, но все же не такого противного, какой остался за плотно закрытой дверью, которой она с ненавистью хлопнула. Раздатчица, услышав этот хлопок, поняла, что то был не сквозняк, здесь их просто не бывает. Маргарита вышла из узкого коридорчика и направилась было в общий зал, но раздатчица ее спросила: «Не получился разговор?» «Все нормально», — ответила Кондрашкина. «Спасибо». «Обращайся, если что», — ответила раздатчица, нарезая хлеб тонкими ломтиками, чтобы немного сэкономить. Сегодня подвоза не было, что казалось странным в такой урожайный год, какой выдался на Ближних островах. Значит, что-то случилось. Раздатчица, не вникая в детали работы объекта, тем не менее переживала за состояние своих закромов, от полноты которых зависела жизнь местных островитян. Маргарита подошла к столу, где Ирена скучающим взглядом смотрела в интерактивное окно, находившееся от нее в 5 метрах. Она не могла разглядеть, что там происходило, да и того не требовалось. Надвигался шторм, про который знали еще со вчерашнего вечера. Местное бюро по прогнозам погоды объявило штормовое предупреждение, и особенно делался упор на то, что будет сильная гроза. «Где ты была?» – спросила Елена Кондрашкину, подошедшую к столу. «Где была, там уже нет», – ответила Маргарита, через силу улыбнувшись. «Случилось что?» «Нет, все нормально». «Ну, я же вижу». «Тогда смотри в другую сторону, у тебя есть задача поважнее, поняла?» — строго сказала Кондрашкина, показав Елене глазами на ее плоский живот. «Да? 2!» – бросила Маргарита и, взяв свой поднос, пошла его относить к грязной посуде. Елена молча посидела, глядя тоскливыми глазами на пустые тарелки, расставленные по всему столу, и стала их не спеша собирать в свой поднос. Однако она не успела его поднять, чтобы самой отнести к горе посуды. Вернувшаяся Кондрашкина перехватила ее руку и сказала: «Я сама, и впредь не более 1 кг в руки, понятно?» Елена кивнула, не понимая, как теперь она будет таскать в своей лаборатории 10-килограммовые ящики, когда будет очередной привоз расходного материала. Как только Маргарита, громыхая нервно под носом, поставила его наконец на стол, над ее ухом раздался отвратительный голос. «Привет!» Она оглянулась. Перед ней стоял малыш. Глава 4. Маргарита одарила малыша тем взглядом, которого обычно удостаивались настоящие хамы и наглецы, заслуживающие лишь оскорблений или презрительного молчания. Так она поступила и в этот раз. Не говоря ни слова, спокойно обойдя малыша стороной и кивнув Елене, чтобы та шла за ней, она направилась к выходу из столовой. Малыш проводил ее мерзкой улыбкой, скользнувшей по обожженному лицу. Правая его щека в этот момент и нервно дернулась, причинив боль правому же глазу. Он приложил к нему ладонь и отвернулся, чтобы Маргарита случайно не увидела, что у него небольшие проблемы. Но Кондрашкина и не думала оборачиваться. Теперь у нее была цель номер 1 – довести Елену до башни. Время близилось к 10, Маргарита вела Елену наверх, и та, не переставая, спрашивала, куда они идут. Кондрашкина сначала молчала, а потом, наконец, сказала, что это сюрприз, на что Елена ответила, что сюрпризов ей больше не хочется. «У меня уже есть 1», – сказала она, отдыхая на лестнице. Маргарита быстро на нее взглянула и бодро ответила: «Не ной, это приятный сюрприз, я тебе покажу еще 1». Она повернула на лестничный пролет, ведущий на 4-й этаж, и, задержавшись на 1/2 секунды, встала, дожидаясь подругу. «Долго нам еще, Рит?» – жалобным голосом спросила Елена, которой надо было пройти еще 5 ступенек, чтобы дойти до Кондрашкиной. «Потерпи, немного осталось, всего-то 20 метров». «Нет, это для меня высоко», – ответила Елена, но тем не менее продолжала тяжело подниматься, держась за крепкие перила лестницы. Маргарита поднялась на последнюю ступеньку и, пройдя небольшую площадку, оказалась перед стеклянными дверьми, ведущими в огромную комнату. В эту комнату она вошла первой. Маргарита не страдала одышкой, у нее не было физического недомогания, в отличие от Елены, бывшей сейчас не в духе. Ее личико еще 1/2 часа назад, полное радости и задора, теперь побледнело, щеки впали, глаза стали еще более грустными, словно ее вели на тяжелую каторгу с каторги полегче. «Ну и где мы?» – спросила она, когда поднялась на последнюю ступеньку. «Укромное место, здесь я иногда отдыхаю», – ответила Маргарита. Елена окинула взглядом зал таких размеров, что он напомнил ей цех кондитерской фабрики, где работала ее мать. Высоченный потолок, огромные во всю стену окна с пуленепробиваемыми стеклами – прекрасное место для проведения выходных, особенно когда на улице стояла солнечная погода, Маргарита позволяла себе иногда даже позагорать в этой комнате, представляя, будто находится на настоящем пляже. Елена все осматривалась и, подойдя к окну, выходившему на западную часть острова, засмотрелась на корабли, стоявшие на рейде, охрана 1/4 периметра прибрежной полосы. Маргарита хотела было постоять с Еленой рядом, но тут заметила человека, притаившегося за каткой с большущей пальмой. Человек, правда, не скрывался, просто в последнее время он стал незаметен даже для самого себя. Он давно наплевал на свое здоровье, а потом, следуя его примеру, приближенные наплевали и на него. Власть, которая пока еще была в его руках, постепенно переходила в руки замов, и он все больше становился похож на номинальную фигуру, способную подписывать документы, не читая их, потому что этих проклятых бумажек с каждым годом становилось все больше, и все они были такими непонятными. Маргарита чувствовала, что ему осталось недолго, но тем не менее старалась держаться с ним так, будто он все еще силен и бодр. «Здравствуй, родная моя», – произнес он тихо, когда она подошла к нему. Он поцеловал ее в лоб. «Как твои дела?» Маргарита пожала плечами, не будет же в самом деле она рассказывать, что с ней произошло за все эти дни, которые были как один похожи друг на друга, то есть странные до невозможности. «Да все у меня нормально», – ответила она и улыбнулась. Он мягко улыбнулся в ответ. «Ведь врешь же все, а?» «С чего бы?» – делано удивилась она. «Работа идет нормально, питание у меня, будь здоров, а от мужиков отбоя нет». «Нашла себе кого, что ли?» – спросил он, не сводя с нее глаз. «Нет пока», – ответила она и отвернулась. «Ну, рассказывай, как там все обстоит на самом деле», – сказал он и прислонился к спинке большой деревянной скамьи, сделанной ему на заказ. Он закрыл глаза, приготовившись слушать ту, которая была точь-в-точь его погибшая дочь. Маргарита не знала, с чего начать, но рассказать что-нибудь было надо, иначе он просто так не отстанет. «Ну, начала она. Работаю, значит, два через два, как положено, зарплату получаю, больных лечу, как могу. Вот и все вроде». Морозов открыл глаза. «Если ты не хочешь со мной говорить, так и скажи, мы же с тобой понимаем, что просто и хорошо в этой компании быть не может. Ведь так?» Он посмотрел на нее, как на маленькую девочку, за которой в детский сад пришли родители. И вдруг обнаружили, что та натворила таких дел, за которые придется теперь расплачиваться всей семье. Она вздохнула. «Не хотела вам этого говорить, — начала она, — но я пришла сюда, чтобы побыть в одиночестве, а подругу захватила с собой, чтобы дать ей немного развеяться. Это во-первых». «И много у тебя таких пунктов, Марго?» – спросил он, откидываясь на спинку скамьи. «Еще один, — ответила она спокойно. — Вторым пунктом будет просьба, точнее требование, чтобы Елену, — в этот момент она показала глазами на Коржикову, любующуюся видами из восточного окна, — никто не трогал без моего ведома». Он посмотрел, наконец, на худенькую девушку, улыбающуюся пролетавшим мимо чайкам, и сказал: «Без твоего ведома ничего на этом объекте я делать не буду». «Вы шутите, Константин Константинович?» Он улыбнулся. «Что наша жизнь без шутки, Марго?» Он встал и подошел к северному окну, за которым без всяких препятствий в виде настроенных складов, небольших заводов и казарм расстилался океан. Вдалеке, километрах в пяти от берега, стояли на рейде несколько серых кораблей, выполнявших оборонительные функции. Вдоль берега иногда проплывали сторожевые катера с подводными тепловизорами, нужных для обнаружения вражеских водолазов-диверсантов. Морозов вздохнул. Эту картину он наблюдал каждый день много лет подряд, когда сидел и работал в своем кабинете или глядя из набиравшего высоту вертолета, летевшего на другой остров по срочному вызову. Сколько диверсантов, пойманных, арестованных, допрашиваемых было на его памяти, знал только его личный секретарь Скородумов, бывший верным слугой вот уже лет 20 или 25. Морозов не старался запоминать мелочей, связанных с его обслугой, тем более, что память человека имеет некоторые ограничения. О чем ему настойчиво твердили все мозгоправы, многих из которых давно не было в живых, и он, помня их рекомендации, не перегружал мозг ненужными данными. Маргарита не хотела больше с ним говорить. Одного намека на то, что ей нужно уединение, было достаточно. Однако он не уходил, продолжая стоять у окна, словно не понимая ни слов, ни намеков. «Ну что ж», — сказала наконец она, — «пойду я, пожалуй, у меня и так было 15 минут, которые я выторговала у вашего заместителя». Морозов резко обернулся. «Как ты сказала? Выторговала?» Он пожал плечами. «Ну, попросила, если вы так хотите. Суть от этого не меняется». Морозов закашлялся и отвернулся от нее. Через минуту, промокнув рот носовым платком, он сказал: «Мне вот интересно, когда ты начала от меня скрывать опасную для жизни людей информацию?» – спросил он, сверляя ее холодными серыми глазами. Маргарита, не выдержав этот взгляд, вдруг отвернулась. Морозов увидел, как дрогнула плавная линия ее плеч, а в следующую секунду до него донесли звуки, которых он давно не слышал. Она шмыгнула носом и вдохнула так, будто ей не хватало воздуха. Он подошел к ней и ласково приобнял. «Ты можешь мне рассказать все, что здесь творится?» Она повернула к нему свое лицо, на глазах блестели слезы и нос покраснел. «То, что творится на объекте, должны знать ваши заместители, а не я». «Очевидно, мои заместители не все знают», – произнес он медленно, дав понять, что иногда и в их хорошо отлаженной системе бывают сбои. «Ты мне можешь сказать, в чем дело?» «Не могу я ничего объяснить», – ответила Маргарита, нервно потирая свое левое плечо. «Почему?» – он снова спросил ее, как ребенка, не понимавшего элементарных вещей. «Потому что не знаю», – резко ответила она и добавила, снова шмыгнув носом. «Я ничего уже не понимаю. Либо за мной идет слежка, либо я схожу с ума, но вывод один. Кому-то очень нужно устроить тут нервозную обстановку, и пострадавшими будут простые люди, вроде меня или Елены». Она вновь кивнула в сторону Коржиковой, которая с блаженной улыбкой наблюдала за ними. Пожилой мужчина нежно обнимает за плечи молодую женщину, а та плачет и что-то ему рассказывает, прямо как в мексиканской мелодраме. «Лен, подойди сюда», – позвала ее вдруг Маргарита. Та в первую секунду ее не расслышала, все мысли Елены гонялись то за чайками, то за героями мыльной оперы. Иногда у нее просто так кружилась голова, но одно она знала точно – сейчас она не услышала ни одного слова, которое произнесла Кондрашкина. «Опять у нее эйфория», – прошептала Маргарита. «Елена Петровна, подойдите, пожалуйста, сюда», – вновь повторила Кондрашкина громким, четким голосом. Елена, наконец, очнулась и услышала только последнее слово «сюда». Она сделала первый неуверенный шаг к Маргарите, но потом встала, как лошадь, которой кто-то сказал «пру». «Ну иди, иди», – сказала Кондрашкина, поманив ее рукой. Елена снова сделала несколько шагов, и этого было достаточно, чтобы Морозов разглядел ее бледное лицо. Он поморщился, но так, чтобы Елена ничего не заметила, зато это увидела Маргарита и ткнула его в бок. Морозов тихо ойкнул и сказал: «Ничего не могу с собой поделать. Тяжело смотреть, когда вот такие сопливые девчонки погибают, почем зря». Маргарита злобно на него глянула. «Но так и не допускайте этого хотя бы на этот раз». «А что были и другие разы?» – удивился он. «Вот только не надо, Константин Константинович, сколько вы уже?» «Тише, тише, дурочка моя!» Он отвернулся. «Пойдем к скамье». Маргарита посмотрела на Елену, выглядевшую так жалко, что хоть сейчас отдавай ее в детский дом. «Лен, мы еще чуть-чуть поговорим, а ты пока посмотри в окошко или хочешь за компьютером посиди?» «Нет, Маргош, компьютер мне и там надоел». «Тут есть сеть», – сказала Маргарита одними губами. «Да?» – Елена округлила глаза. «Та самая, настоящая?» – тоже лишь губами спросила она. Маргарита махнула рукой и пошла к Морозову. Он не стал садиться на скамью, ему было лучше так, меньше болело все внутри. «Марго», – начал он, – «мне недолго осталось». «Да что вы такое говорите?» – начала она. «Стоп, Марго, не надо», – сказал он. «Теперь послушай меня. Мне осталось несколько недель, ну, может, от силы пару месяцев. Самое главное заключается в том, что моя власть уже не моя. Кто-то из ваших замов прибирает все к своим рукам», – не выдержав, перебила его Кондрашкина. «Нет», – ответил Морозов и, поморщившись, потер себе грудь. «Все гораздо хуже. От нас хотят избавиться, как от лишнего груза проблем, понимаешь?» «Нет», – сказала Маргарита, не веря своим ушам. «То есть как это?» «Очень просто. Кто-то уже наелся нашими технологиями, кому-то уже не интересны наши разработки и не нужны наши кадры и так далее». Он тяжело задышал. «Поэтому и финансирование постепенно прекращают. Сегодня даже пожаловались, что снова не было подвоза продуктов. Короче, ограничения идут по всем направлениям, только не все об этом знают. «В общем, что я хочу тебе сказать? Скоро здесь будет совсем жарко, и тебе придется позаботиться о себе самой. А как же люди, которых здесь... Сколько, 5 или 6?» 10303, даже нет, 4 человека. Но при условии, если вот эта девочка сможет родить, правда, не представляю, как это у нее получится». Он закашлялся. «Совсем плохо?» – участливо спросила Маргарита. «Нормально», – ответил он, вновь потирая грудь. «Это еще хороший день». «К диагноз вам так и не поставили?» «Нет, не могут они ничего». «Ну как же так?» «Марго, не все в руках человека, ты же знаешь». «Знаю», – грустно ответила она. «Ну как же я без вас?» «Подумаю еще над этим, время пока есть, не бойся». Он вновь посмотрел на Елену, завороженно смотревшую на приближавшуюся черную тучу, из которой то и дело выбрасывались розовые линии небесного электричества. Грома слышно не было, комната имела отличную звукоизоляцию, но тем не менее иногда воздух дрожал, когда разряд был слишком близко. Маргарита молчала, молчал и Морозов. Тут к ним обоим повернулась Елена. «Скажите, а если сейчас выйти на улицу под зонтиком, молния в меня не ударит?» – спросила она с такой детской непосредственностью, что в глазах у Морозова блеснула влага. Маргарита разглядела ее при свете очередного разряда молнии, вспыхнувшего за северным окном справа. «Да, вот она, беременность», – задумчиво сказал Морозов. «А?» – спросила Елена, не расслышав, что он сказал. «Нет, на улицу нельзя», – пояснила Маргарита. «Это может быть опасно». Елена улыбнулась. «Ну тогда ладно», – произнесла она смиренно и вновь повернулась к окну. «Послушай», – сказал Морозов, взяв Кондрашкину за руки. «Я хочу предложить тебе одну, скажем так, авантюру. Что, если я отправлю вас на какой-нибудь из островов, и вы там переждете все потрясения?» Маргарита с сочувствием на него посмотрела. «То есть вы хотите сказать, что нас там никто не достанет?» «Нет», – махнул он рукой, – «не это я хочу сказать. Во-первых, вам поменяют имена. Во-вторых, найдут надежных людей, способных вас защитить. Ну и в-третьих, кто сказал, что в ближайшее время обстановка не изменится так, что все встанет с головы на ноги?» «А не наоборот?» – спросила Маргарита, улыбнувшись. «Нет, именно так, как я сказал. Рано или поздно все прояснится. Надо просто набраться терпения и не высовываться. Мы все сидим на пороховой бочке». «Неужели и впрямь все так серьезно?» – спросила она, не веря, что это происходит прямо сейчас, а не в отдаленном будущем. «Неужели вы со своими возможностями и связями не можете ничего сделать?» Морозов вздохнул. «К сожалению, в компанию проникли такие люди, которым никто и ничего не дорого, в том числе и мы с тобой», – сказал он и тут же кивнул на Елену. «А с этой дурочкой они тем более не станут церемониться, понимаешь меня?» Маргарита кивнула. «Ну и как же нам быть?» – спросила она. «Я же говорю, подумаю, а потом тебе сообщу», – ответил Морозов. Кондрашкина кивнула. Не ожидала она такого разговора, который оказался настолько откровенным, что никому о нем нельзя было рассказать. Она вновь почувствовала себя такой одинокой, что даже стоя сейчас рядом с Морозовым, не ощущала его присутствия, словно он уже был где-то далеко-далеко, а с ней разговаривала его голограмма. И только его руки, сжимавшие ее ладони, были слабым доказательством того, что он еще здесь». Странное ощущение какой-то раздвоенности Маргарита постаралась подавить тем, что переключилась на другую тему. «Константин Константинович?» – спросила она. «Да, моя хорошая. У меня тут недавно вышел один инцидент». Она не решалась ему рассказать о том самом ночном происшествии. «Ну-ну, продолжай», – участливым тоном подбодрил ее Морозов к дальнейшему рассказу. «Короче, несколько дней назад в ночное время кто-то проник в мой кабинет, и я думаю, это было что-то вроде невидимки, проходящего сквозь стены». Морозов вдруг так ей нехорошо улыбнулся, что она на какое-то мгновение увидела перед собой совершенно другое лицо. Лицо неизвестного ей человека. Она в ужасе отшатнулась. «Кто вы, черт побери?» – вскричала Маргарита. Елена резко обернулась от крика подруги и подбежала к ней. «Что с тобой, Марго?» спросила она, но в этот момент Морозов дотронулся до Елены каким-то прибором, напоминающим шариковую ручку, и девушка упала на пол, потеряв сознание. «Кто ты?» – вновь спросила Кондрашкина, отходя от того, кого минуту назад считала своим приемным отцом. Тот, кто стоял перед ней, молчал, он явно чего-то ждал. Маргарита сделала еще один шаг назад. Ее взгляд случайно упал на скамью, где за второй пальмой, стоявшей в углу так, словно ее пытались вмять в стену с такой силой, что даже пластиковый горшок треснул, увидела тускло поблескивавший мужской ботинок, торчавший как-то боком, словно закаткой лежал человек, а его нога случайно вылезла наружу. Она снова посмотрела на того, кто сейчас стоял перед ней и не двигался с места. Он замер, как андроид, которому вдруг вырубили питание. Он застыл, словно искусно сделанная скульптура. Маргарита, не двигаясь, смотрела на это существо и заметила, что его глаза стали тускнеть, словно из них уходила вся влага, оставляя после себя лишь тонкую прозрачную сухую пленку. Существо не двигалось, и Маргарита сделала шаг вперед, протянув к нему руку. Расстояние было недостаточно, чтобы дотянуться до плеча Морозова андроида, и Кондрашкина сделала еще один шаг. Теперь ее ладонь коснулась шероховатой поверхности дорогого костюма. Ее пальцы сжали руку, но ничего не произошло. Она дотронулась до кисти андроида и почувствовала холод. «Выключился, зараза», – прошептала она. Маргарита оглянулась в поисках какого-нибудь предмета, который мог бы послужить ей в целях самообороны, но кроме той шариковой ручки, что была в руках у андроида, она ничего не увидела. Не скамейкой же ей обороняться. Больше не раздумывая ни секунды, она присела над Еленой и похлопала ей по щекам. Та не двигалась. «Вот черт!» – досадливо проговорила Маргарита, думая, как бы привести подругу в чувство. В этот момент молния за окном блеснула так сильно, что андроид вдруг задымился. Белый вонючий дым от горящего пластика вперемешку с запахом от шерстяного костюма и заменителем человеческой плоти, имеющим искусственные потовые железы, противно защипал глаза и начал проникать в дыхательные пути. Кондрашкина закашляла и вновь принялась хлестать Елену по щекам. Бесполезно. Тогда она, собрав все свои силы, подняла Елену с пола и, перебросив ее руку через свою шею, потащила Коржикову из комнаты, как раненого бойца с поля боя. Как только она сделала несколько шагов, за ее спиной раздался взрыв. Это сработало защитное устройство андроида, не позволявшее проникнуть внутрь аппарата, если он попадет не в те руки. Маргарита обернулась. На месте андроида была дымящаяся куча пластика с горстками шестеренок, прилепившихся к магнитам, и колесиков, катающихся по комнате. Оторванные ноги и руки, к которым она прикасалась несколько минут назад, лежали теперь так, словно дурные дети изуродовали куклу, разбросав ее составные части по всей комнате. Маргарита с ужасом смотрела на эту картину всего лишь несколько секунд, а в следующее мгновение, подтянув Елену повыше, чтобы та не съехала на пол, почувствовала, как намокла ее ладонь. Маргарита, прислонив Елену к перилам, глянула на свою руку. Она была в крови. Кондрашкина окинула взглядом Елену. Один из осколков взорвавшегося андроида попал ей в спину. Прорвав ее платье, он стал незаметен за лохмотьями нарисованной красной розы. Глава 5. Она спускалась с лестницы, боясь на кого-нибудь нарваться. Конечно, помощь бы ей не помешала, но будет лучше, если сейчас она сама справится с этой проблемой. «Так, поворот, ступеньки, еще поворот», — говорила Кондрашкина, будто приказывая себе сделать еще шаг, еще одно усилие. Она дошла до первого уровня, там не было ни одного человека. Пустой коридор — это то, что нужно двум женщинам, одна из которых истекала кровью, а другая, напрягая последние силы, тащила ее на себе, словно мешок картошки. Всех словно смыло волной во время того шторма, который она наблюдала в окнах на пятом уровне. И тем не менее она благодарила судьбу, что в этот момент их никто не видел. Вся операция по спасению должна пройти незаметно для чужих глаз. До ее кабинета нужно пройти около километра или больше. Неужели она дотащит такую тяжесть? Несмотря на то, что Елена выглядела худой, весила она больше 50 килограммов. «Да уж», — сказала Маргарита, встав на месте и тяжело дыша, откидывая волосы, прилипшие к ее лбу. «А потом куда?» — задала она себе вопрос, когда уже нужно было двигаться дальше. Платье Елены постепенно пропитывалось кровью, и Маргарите это не нравилось. Надо сохранить в тайне ее ранение и заниматься новой пациенткой самостоятельно, иначе не миновать беды. И тут она вспомнила, что уже несколько дней хотела поговорить с той медсестрой многоулыбчивого человека, которой она дала кровь Елены на анализ. «Вот же черт!» – в который раз крикнула она, не думая, что придется обращаться еще и к девчонкам этого улыбчивого изверга. Но деваться некуда. Тут она услышала чьи-то быстрые шаги по коридору. «Вот же зараза!» – прошептала Маргарита. «А что?» – спросила Елена, поднимая голову с ее плеча. «Ничего, Лен, спи», — ответила Маргарита. Кто-то приближался к ним, и деваться было некуда. Надо срочно что-то придумать, вроде достоверной легенды, чтобы ни одна сволочь... Маргарита не успела додумать. Из-за поворота выходил малыш собственной персоной. Он увидел двух женщин, одна из которых тащила на себе другую, ехидно улыбнулся и сказал. «Новый год уже прошел, дамы! Уйди с дороги!» — прошипела Маргарита. «А то что?» – спросил малыш, прикладывая руку к уху, которое было так же обожжено, как и его щека. «Ничего», – ответила Кондрашкина. Как только она вновь подтянула Елену повыше, тут же малыш заметил, что правая рука Маргариты в крови. «Ох ты, девчуля, да у вас тут авария!» «Да, авария!» – это бросила в ответ Маргарита. «Ты так и будешь стоять?» Малыш удивился. «Что я могу предложить прекрасным дамам?» — спросил он, не делая, однако, ни одного шага вперед. «Зайди справа от меня», — сказала Маргарита, с трудом переводя дыхание. 50 килограммов худышки превратились под сотню. «Окей, понял», — отозвался малыш и тут же подскочил к Елене, висевшей на плече Кондрашкиной. «А теперь аккуратно возьми ее руку и перекинь себе на правое плечо», — приказным тоном сказала она. «Хорошо будет сделано», — малыш ловко поднырнул под руку Елены и взял на себя половину нагрузки. Маргарита облегченно вздохнула, понимая, что теперь придется идти по этому пути до конца, несмотря на жуткое мерзение, которое она испытывала к этому типу. «Куда идем дальше? На дискотеку?» – спросил малыш таким участливым голосом, что если бы Маргарита ответила «да», он бы туда и ломанулся вместе с раненой Еленой. «Ты совсем болван? До моего кабинета!» ответила Маргарита. «Понял вас, мэм», ответил он. «Вот и прекрасно, понятливый ты мой». Они шли по коридору, не встретив ни одного человека. Маргарита несколько раз ловила себя на мысли, что это было настоящим чудом, несмотря на то, что это чудо приходилось разделять с тем, кто ей невыносим. И она была готова убежать отсюда подальше. Вот только Елена, находившаяся в полуобморочном состоянии, крепко держала их рядом. «Чушь какая-то», — сказала вслух Маргарита. «Что вы сказали?» — спросил малыш, отдуваясь, давая понять, что надо бы передохнуть, для чего он замедлил шаг. «Не надо только подслушивать», — ответила с укором Кондрашкина. «Просто вы слишком громко думаете, Маргарита Павловна», — ответил он, вновь ухмыляясь противным своим ртом, который она, слава богу, сейчас не могла видеть, — мешала голова Елены. «Умников развелось на мою голову», — вздохнула Кондрашкина. «Как вы говорите?» – спросил малыш. «Ничего, не отвлекайся, говорю», – ответила Маргарита и, остановившись, дала себе короткий отдых. Малыш послушно встал на месте в ту же секунду, как только Маргарита начала замедлять шаг. Кондрашкина отметила про себя, что он обладает некоторым пониманием, когда надо делать то, что необходимо. Она решила, что нужно незамедлительно этим воспользоваться. «Послушайте, как вас там?» – спросила она. «Александр», ответил малыш так громко, что, наверное, его слышала не только она, но и те сотрудники, которые работали за толстыми стенами коридора. «Очень приятно», – отчеканила Маргарита, слегка поморщившись, чего к ее радости Александр не заметил. «Вот что я хотела, Александр. Не могли бы вы сходить в медкабинет номер один и привести медсестру Валентину?» Малыш ухмыльнулся. «Мог бы, конечно, вот только что мне за это будет?» «Вы не получите по рогам», — ответила Маргарита, совсем не опасаясь этого странного субъекта. «Вот это для меня настоящая награда», — — ответил он, ощерясь. «День удался. Когда можно приступать?» Маргарита на секунду задумалась. «Давайте сделаем так. Я постою здесь, около стенки, а вы сбегаете по-быстрому до того кабинета». Малыш кивнул, а потом спросил. «А где находится тот кабинет?» «Пойдете прямо», — начала объяснять Маргарита. «Потом увидите развилку, повернете по правому коридору. Пройдете еще 300 метров, и по правую же руку будет кабинет 1». «Ясно», — ответил он. «Но тогда я пошел?» «Да, пожалуйста». Малыш рысцой двинулся по коридору и через минуту скрылся за поворотом. Маргарита вздохнула. Как ее угораздило на него нарваться? Да бывают же сюрпризы в жизни, что такого и во сне не привидится. Она стояла и думала, что ей делать дальше. Вдруг ее посетила шальная мысль. А что, если рассказать все этому наглецу? Сдаст он ее или нет? «Совсем дура», — тут же задала она себе вопрос. Но потом подумала, что, может быть, не все так плохо. Он помог протащить Елену половину пути, а сейчас бежит к медсестре. А точно ли он идет туда и не забежит ли по пути в службу безопасности? Она не могла ответить на этот вопрос ни положительно, ни отрицательно. «Будь что будет», — вновь сказала она вслух. Одно она знала точно, нужно выждать какое-то время и держать рот на замке. Пока что. Кондрашкина совсем растерялась от произошедших событий. Что это вообще за ерунда с андроидом и странными разговорами с этой электрической куклой? На глазах Маргариты выступили слезы. Такого бессилия она еще не чувствовала. В этот момент очнулась Елена и застонала от боли в спине. «Тихо, тихо, Лен. Сейчас мы тебя положим в палату, и ты отдохнешь немного». Елена посмотрела на нее полузакрытыми глазами. «Рит, что со мной, а?» «Ничего, Лен, легкое ранение». «Ранение?» «Да, мы с тобой попали в переплет». «В какой еще переплет? Я ведь ни плести, ни вязать не умею». Она замолчала и вновь уронила голову на плечо Кондрашкиной. Наконец прибежал малыш. За ним торопливым шагом шла Валентина. «Ну, что у вас произошло?» – спросила она, смахивая пот со лба и пытаясь отдышаться от быстрого бега. Давно она так не носилась по коридорам. «Вот, полюбуйся», – сказала Кондрашкина. «Ранение в спину, осколочное». «Да ладно», – выпучила глаза Валентина. «Представь себе. И что мне теперь делать?» – спросила медсестра. «Может, в госпиталь ее к солдатам?» – спросила Маргарита, не надеясь на положительный ответ. Медсестра пожала плечами. «Можно, конечно, и туда, только знаешь, обслуживание там так себе, да и контингент, мягко говоря, не очень». «В каком смысле?» – не поняла Маргарита. «Но в том смысле, что теперь там много поехавших», – ответила Валентина. «То есть?» – снова не поняла Маргарита. Тут Валентина обратилась почему-то к малышу. «Вы ведь в курсе, что произошло на Эвересте несколько дней назад?» Малыш гордо поднял голову. «Конечно, вся моя смена была свидетелем того инцидента». «Что за инцидент?» – удивилась Маргарита. «Ой, Рита, давай сейчас об этом не будем, время идет», – сказала нетерпеливо Валентина. «Да, Валь, ты права», – отозвалась Кондрашкина. «Я только хочу узнать, можно ли девочке организовать отдельную палату». Валентина, пожевав губы, через несколько секунд ответила. «Ты знаешь, в принципе, можно, если в общей палате отгородить ее ширмами». «Вот это как раз подойдет», – сказала Маргарита. «Лучшего и желать нельзя. Только об этом никто не должен знать, кроме нас троих, понимаешь?» «Я-то понимаю», – ответила Валентина, искоса поглядев на малыша. Тот заметил ее взгляд и тут же отреагировал. «А че это вы на меня так смотрите?» «Я могила», – Маргарита кивнула. «Вот и прекрасно, а теперь давайте пойдем уже. Сколько там километров до госпиталя?» – спросила она Валентину. «Да рядом же, Рит, 200 метров от нашего кабинета». «Да? А я думала, что нам придется чуть ли не до северной стороны идти». «Нет, все рядом», – ответила медсестра и, аккуратно сняв руку Елены с плеча Маргариты, переложила ее на свою шею. «Ладно, двинули», – сказала Валентина, и они с малышом потащили девушку до госпиталя. Маргарита, постояв с минуту, осторожно покрутила головой. Шея ее ужасно устала после тяжести, которую вынуждена была на себе нести, чего не делала долгие годы. А именно с тех пор, когда случился пожар в университете. Маргарита была еще студенткой, и многое ей казалось таким прекрасным и волшебным, что, глядя на сегодняшний мир, она понимала, как сильны заблуждения в молодости и как болезненно правдива реальность в зрелые годы. Она мотнула головой, отбрасывая ненужные мысли, но воспоминания о том страшном пожаре, где погиб ее однокурсник, не выходили из головы. Она помнила, как Васька Миклушин, веселый парень, сильный, красивый, правда не очень умный, припер в аудиторию литровую банку бензина. Зачем он это сделал, никто так и не понял. Посередине лекции, когда пожилой профессор Смирницкий заканчивал обзорную лекцию по анатомии человека, этот Васька вдруг спустился с кафедры и, встав посредине небольшой площадки перед доской, на которой преподаватель обычно делает заметки, облил себя из этой банки с головы до ног. Никто ничего не понял, включая профессора, который только успел сказать: «Сядьте на место, молодой человек». Васька чиркнул китайской зажигалкой и поднес к себе. В одно мгновение он вспыхнул, как факел. Крик стоял на всю аудиторию. Огнетушителя, как назло, нигде не было. Кто-то из тех ребят, кто были хладнокровнее всех остальных, выбежали в коридор с криком «Пожар!», чтобы найти огнетушитель. К тому времени огонь с горящего Васьки перекинулся на первые ряды аудитории. Бедный студент в результате беспорядочных движений вцепился в столы первого ряда, не переставая орать благим матом. Огонь со столов мгновенно перешел на впереди сидящих девчонок, мигом вспыхнула на них синтетика, и криков в аудитории заметно прибавилось. Появился, наконец, огнетушитель. Кто его принес, Маргарита уже не помнила. Удивительно, как вообще в такой суматохе работала ее память. Парень, поставив огнетушитель на пол, выдернул из рычага чеку, как учили еще в средней школе. Раструб он заранее направил на Ваську, а заодно и на преподавателя, так как они находились на одной линии, и нажал рычаг. Белая струя шибанула из черного раструба, окатив обоих с головы до ног. Потом струя перешла на пылающий первый ряд, на тех, кто оказался охвачен огнем. Преподаватель отделался легким испугом и лишь закашлялся. Те же, кто сидел на первом правом ряду, получили разные степени ожогов, от легких до средних. Маргарита помогала как могла выйти из задымленной аудитории тем, кто не мог подняться на ноги. В тот день ее шея и потрудилась как могла. А вот Ваське не повезло, огонь удалось сбить быстро, но он успел сожрать больше половины кожного покрова сильного красивого балагура. Когда приехала скорая помощь, медбрат сказал, что Васька не жилец. Многие девчонки пустили слезу, почти со всеми Васька успел познакомиться, а с несколькими даже пару раз встретиться. Маргарита не могла отделаться от последнего воспоминания того страшного года, когда Ваську клали на носилки, а потом из-под простыни, которой его накрыли, высунулась обожженная черная рука, живо напомнившая ей лицо малыша, тащившего сейчас вместе с Валентиной несчастную Коржикову. Обожженное лицо малыша так напомнило Маргарите тот случай, что она боялась вновь припоминать те детали, которые живо рисовались не только в ее воображении. Многие девчонки до конца их учебы в университете вспоминали этот кошмар. Кто-то говорил, что у Васьки была несчастная любовь, но девчонки считали это полной чушью, у Васьки от них отбоя не было. Другие пускали слухи о крупном проигрыше в карты, что тоже не соответствовало действительности. Никто никогда не видел в руках Васьки ни карт, ни тетриса, которыми тогда все увлекались, ни даже шахмат карманного формата. Нет, Васька в этом плане не был азартным, все, что его волновало, это качалки, девчонки, простенькие книжонки вроде незамысловатых детективов без хитрых сюжетов и купание на Волге, начиная с начала лета и заканчивая глубокой осенью. Нет, этот спортивный парень, не бравший ни капли спиртного в рот, не играл в карты. Не помогли также обыски его комнаты в общежитии, где кроме тех же бульварных романов в мягкой обложке, нескольких пар тяжелых и легких гантелей до университетских учебников ничего существенного для расследования найти не удалось. С друзьями у Васьки тоже было все в порядке. Ровные отношения со всеми как на его, так и на других курсах, то есть никаких конфликтов никто припомнить не мог. Так что причина суицида крылась в чем-то другом, и эта история продолжала оставаться еще одним неразгаданным делом отечественной полиции. Маргарита старалась вспомнить лицо того несчастного парня, но кроме обожженной руки, случайно вылезшей из-под простыни, ее память ничего не сохранила. На секунду она вдруг подумала, а что если бы тем парнем оказался вот этот случайный попутчик Александр? Но, во-первых, имя не совпадало, это оказалось таким очевидным, что только сейчас до нее дошло, в чем разница. Во-вторых, Васька был спортивным парнем, а этот какой-то... Впрочем, если человек проведет в больнице не один месяц, он еще и не так будет выглядеть, какими бы видами спорта и как долго он ими бы не занимался. Так что мысль об ожившем вдруг Ваське Александре была всего лишь злой игрой воображения, затеянная мозгом Маргариты, чтобы отвлечь ее от того кошмара, что произошел в комнате отдыха. «Теперь я буду ее называть комнатой страха», – подумала Маргарита. Ей было тяжело идти. Эта старая история каким-то образом повлияла на нее так, что она свернула не в тот коридор, когда шла в госпиталь за странной троицей. Кондрашкина в удивлении смотрела на чужие стены, покрытые непривычными белыми, а какими-то желтовато-коричневыми квадратами облицовочной плитки. Здесь даже воздух был другой, неприятный, словно вентиляция нарочно гнала сюда запахи, напоминающие то ли прокисший виноград, то ли испортившиеся яблоки. Винно-уксусный запах, будто коридор вел к заводу алкогольной продукции, вызывал в ней все больше омерзения. И тут она резко остановилась, совершенно чужое место показалось ей почему-то знакомым. Это ощущение, что она здесь когда-то была, не покидало ее все то время, пока она возвращалась назад. Что было в конце этого коридора, она не знала, да и не хотела знать. Ей нужно было идти назад и догонять своих товарищей, ушедших далеко отсюда. Она возвращалась довольно долго, то и дело поглядывая на часы, она с ужасом про себя отмечала, что шла по этому странному коридору полчаса. «Куда я попала?» – спрашивала она себя, не зная точно, в каком приблизительно месте находится, ближе к выходу из коридора или в его середине. Ни одного человека не попадалось на пути, и это было самое необычное – такой важный объект с населением в 10 с лишним тысяч человек и ни одного, даже самого захудалого сотрудника в коридоре. Ерунда какая-то. Слава богу, облегченно выдохнула она, когда наконец-то показался выход. Она видела вдалеке белые стены, блестевшие в свете неоновых ламп, отражаемых кафельной плиткой. Теперь нужно было поторопиться, а то кто знает, что на уме у этого Александра. Пусть он и прикинулся благородным человеком, оказавшим ей с Еленой посильную помощь.